Значит, исчезла тень, а, вернее сказать, спрятал он ее, когда превращался из Хамутабала обратно в Венедиктова. Ах, незадача! Ведь то было в темноте. А, нет, превращение-то началось как раз с исчезновения тени. Сказал ли он что-нибудь заклинательное? Нет, вовсе ничего не говорил и ничего не делал. Стоял себе, уперши палец в скулу и сей изящный жест куда больше подходил светлокудрому Венедиктову, чем уроду с мокрой серой кожей. Ни мушки, ни кружева лысым монстром не лечат, как и изящные жесты. Мушка! Нелли не сдержалась от резкого движения, и вощеные щетки опять застучали по полу. — Так ты ведь не знаешь, чего мне от тебя надобно. Вдруг есть о чем поторговаться? Голос отца Модеста звучал словно издалека. — Пустое. Он... так болтает зря. Хамутабал коснулся лица как раз там, где у Венедиктова прилеплена мушка. Всегда в том же самом месте, хотя у модников есть ведь какой-то язык, куда клеить мушки, смотря по умораспоряжению. Угадала она или нет? Ах, как и знать! Уж будто ты... «Не боишься меня, когда я в негритянской короне?» — спросила Нелли придерзким голосом. «Коли человек, что ее носит, посмотрит тебе прям близко в глаза, твоя жизнь уйдет в черный камень, я знаю! Было у меня виденье! Глаза в глаза! Попробуй, погляди!» «И ты, жрец!» — Веришь от раковицы настолько, чтобы с ее слов против у меня идти? Венедиктов все веселился. — Посудил бы сам, корона хоть и царская, да народ тех царей был нам рабы. Пусть та, что ее надела, стала царицею, а рада, да только чего мне бояться царицы рабов? Сказать всякое можно. Слова ничего не значат, а вот сделай, как она просит. Небось, не хочешь? Он понял. Отец Модест ее понял. Нелли запрыгала бы, когда б не эти ходули. Впрочем, и лучше, что ходули. Прыгать-то рано. Хочешь поглядеть мне в глаза? Ну, добро, добро. Подойди поближе. Венедиктов быстрым змеиным движением языка облизал губы. — Не боюсь, — сказала себе Нелли, делая шаг вперед. Страх убивает разум, а кто не страшится, тот и не подвластен воле демона. Словно не Нелли приблизилась, а глаза Венедиктова сделались больше. Они слились в один глаз, похожий на желтое небо с черной луною. Страх убивает разум. Сие не луна, но черное солнце подземного мира. Оно светит над волнами желтой реки, у песчаного серого берега, который колышется, утлый челнок. Но у кормы стоит с веслом не безобразный Хамутабал, а Венедиктов в мокром плаще. Когда-то она видела его таким. Ах, да-да, в Петербурге. Желтые тени гонятся за Нелли, настигая ее. Это мертвые финикийцы. Венедиктов может спасти ее, перевести с берега мертвых на берег живых. Нет, он выпьет дыхание с ее губ. Нельзя страшиться желтых теней, но они хотят пройти сквозь Нелли, а это страшно. Страх убивает разум. Филипп учил ее быстроте движений, первой покровительнице каждого фехтовальщика. Была ли Нелли Роман хорошим учеником? Я не умру, но убью. Ладонь Нелли полетела вперед. Пальцы, смыкаясь в полете, коснулись обжигающе ледяной щеки Венедиктова и содрали мушку. И желтый мир под черным солнцем, увиденный в глазах Венедиктова, растаял. Глаза его побелели, не то от ярости, не то с испуги, а рот некрасиво приоткрылся. Ледяные пальцы ухватили Нелли за плечи и стиснули так, что показалось, кости сейчас хрустнут, как яичные скорлупки. — Свети, Филипп, свети! — завопила Нелли. Не было ей видно в темноте. Выросла ли тень? Обернуться на стену мешали руки Венедиктова. — Тень! Нелли, счастье мое, тень, видите, ваше преподобие! Нелли выскользнула, оставив в руках Венедиктова куски кружева. Хватать ее снова он не стал, а метнулся к двери, спотыкаясь о палки гасильники. Теперь было видно. По стене метались уж три мужских тени. Они ломались из-за того, что свеча двигалась. «Держи скорей!» — Росков сунул свечу Нелли. Венедиктова он настиг уж у самой двери, и оба покатились по полу, борясь средь падающих на обоих ведер и тряпок. «О!» — запыхавшимся голосом выдохнул Росков. «Жизненную силу! Перекусить метил озорник! Ничего, теперь не вывернешься!» «Филипп!» — испуганно вскричала Нелли. «У него сила равна человеческой, когда полудень, а теперь ночь! Он тебя сильней!» — Только не при мне! — спокойно произнес в темноте отец Модест. — Есть всей вселенной нечто, что умеряет бесовскую силу. Воск плакал на пальцы, обжигая. Стоило оборвать кусок фитиля, свернувшегося от излишней длины в петельку, а нельзя, если загасишь ненароком, в темноте тень исчезнет. Теперь Венедиктов, не подымаясь с полу, тащил на себе Роскофа по направлению к Нелли. Верно и он сообразил, что свечу можно загасить. Нелли отпрянула. — Врешь! — Филипп рывком вскочил на ноги, увлекая за собой Венедиктова. Теперь Нелли различила, что Росков стоит у беса за спиною, заломив его руки назад. Венедиктов гибко, словно кости его стали гнуться, как ивовые прутья, рвался на свободу. — Огонь! Береги огонь, Нелли! Венедиктов пытался склониться вперед и загнуться направо, налево. Он топтал Роскова ногами по ногам, силился угодить ему затылком в подбородок, но Филипп стоял недвижимой скалою, препятствуя и Венедиктову сделать хотя бы полшага. Даже при свечном пламени видны были крупные капли пота, осыпавшие его чело, но хватка тренированного фехтовальщика оставалась надежней любых оков. Будто бы поняв это, Венедиктов постепенно затих. Может, и выжидает, когда бдительность Филиппа ослабеет вместе с объятиями, — подумала Нелли. — Ну? — И кто из нас дурень? — Бес! — веско спросил отец Модест, выступая из темноты. — Неужто ты дал бы нам приблизиться просто так? Корона Арада надобна нам не больше, чем прочтенная книга. Не в ней самой, но лишь в ее памяти таится твоя смерть. Вот мы и надумали, чтоб ты взял нас за дураков. Для того девица Сабуровой надела корону. — Понял, Денк? — спросила Нелли с торжеством, жалея, что нету Кати.